Глава 34. Аркаша. Не зря меня Лера уговорила явиться на день рождения этого сосунка. И кто бы мог подумать, что спиногрыз, которого я сам же породил, меня вытеснит. Это уму непостижимо. Готов сожрать собственного отца, лишить его всего. И это Артему только 18 исполнилось. А что будет потом? Живьем похоронит? И это я еще молчу про своего отца. Предатель. Если Артем малолетней жизни не знает, то отец... Отец знает и должен знать, и должен понимать, что не на ту лошадь ставит, что как только Акела промахнется, его Артем первым и загрызет, что я и пытаюсь донести до папаши. «Нет, подожди!» — снова хватаю его за рукав. Тот нервно останавливается и поворачивается ко мне. «Ты меня задолбал!» «Нет, ты меня послушай!» Слушать меня, правда, собираются все вокруг, но только не отец. И, кстати, так было всегда. А я такой злой, что с трудом себя контролирую. «Ты очень зря доверяешь Артему!» Он как меня кинул, так и тебя кинет. «Аркаша, ты идиот! Ты это понимаешь?» — рявкает отец. Он хочет наговорить мне еще гадостей, но тут его слова утопают в вопле матери. «Володя, хватит оскорблять сына! И вообще, тему завещания нужно пересмотреть!» Окружающие нас сотрудники из фирмы отца с удовольствием слушают скандал. Смешно им, видите ли. «Ну ничего, суки. Посмотрим, что у вас в семье будет. Каждый думает, что он особенный и самый умный. А время все расставляет по своим местам. «Завещание пересмотреть?» «Да, я его пересмотрю, дорогая!» Цедит сквозь зубы отец. Лера же хватает меня за талию, прижимаясь. Хотя она и бестолочь, но поддержка не помешает. «А сейчас все в дом!» «И как же ты его пересмотришь?» Уточняет мать, а я чувствую, что зря она задает такие вопросы. «Тебя исключу, а Аркадия и так там давно нет». «Ты?» Мать аж краснеет, а Лера, видимо, почувствовав себя смелой, рявкает у меня из-под мышки. «Вы плохой человек! Вы не любите свою семью!» Правильно рассуждает малышка. Правильно, но зря. Потому что такими обвинениями, тем более от чужих людей, отца ни в чем не переубедить. Он закрывает двери в сад, как только мы заходим вслед за ним в зал. Не хочет, чтобы его окружение знало, на что он способен по отношению к самым близким к нему людям. Он скрипит зубами, затем выразительно кивает. «Сначала вы хотели прогулять мои деньги, которые я отдал Аркадию, хотя был и не обязан. А теперь мечтали, что я умру, и вы прогуляете все остальное. А вот фиг вам, свободны. И да, с торжества можете валить». «Это ты кому говоришь?» Еще больше взрывается мать. Ох, какая она злая. Чувствую, что еще чуть-чуть, и начнется банальная драка. И признаться мне самому становится от этого некомфортно. Неприятно, когда разлад в семье видят посторонние. О, а вот и спиногрыз, который отца родного готов без копейки денег оставить. Подходит к отцу и, подавшись вперед, что-то шепчет ему на ухо. Потом кивает, видимо, показывая, что надо уйти. «Артем!» Моя мама не успокаивается. Теперь ее гнев переходит и на него. «Извинись перед папой!» «Не за что извиняться», — кратко отвечает этот мелкий ублюдок. «В общем так», — вздыхает папа. «Ты и ты. Выметайтесь, иначе я вызову охрану и выгоню силой. Ясно?» «То есть ты меня? Жену? Выгоняешь?» Мать сжимает кулаки, но кажется, папе глубоко плевать. «И как ты догадалась? К тому же, если мне не изменяет память, ты и сама собиралась покинуть торжество». «Ну хорошо», — фыркает. «Я это унижение не потерплю. Аркаша, Лера, пошли». В целом смысла сидеть тут я не вижу, только если позориться еще больше. Поэтому мы гордо, все втроем, идем в сторону выхода. Лера что-то щебечет мне на ухо, но я уже занят другими мыслями. Отец совсем с катушек съехал. Что же касается плана, тут все совсем плохо. Мы ни на сантиметр к нему не приблизились. С Артемом отношения наладить не удалось. Даже хуже стало. А Таня... Таня тупая овца. Как я Леру и предупреждал. Хотя она и не унывающая, но тоже сломалась. Пока Ритка шлялась по участку, Лера подошла к Тане, заверила, что хорошо к ней относится и даже смогла взять номер телефона и дать свой. Но вот это признак дружелюбия или плавания по течению совсем не ясно. К тому же, как только Таня посчитала, что разговор с Лерой окончен, она тут же заявила, что ей нужно в туалет, и убежала. Лера, кстати, уверена, что с Таней общий язык нашла. А вот у меня все-таки сомнения. Я дочь знаю. Она любит приставать к людям и вешаться на них. Она совершенно невоспитанная девочка. А на Леру она не пыталась вешаться. И вообще отвечала односложно. И смотрела в пол. Ну ничего, если у Тани в ее куриной голове есть хоть что-то, то она быстро поймет цену и мамаше, и Артему. Да и она обязана возмутиться, что старшему брату подарили такую шикарную машину. У меня, кстати, такой не было. И что самое противное, это почти спортивная машина, а мне отец такую дарить не стал. Ничего, посмотрим, как быстро Артем ее разобьет. Я, мама и Лера выходим из ворот и направляемся к машине. «Тебя домой отвезти?» – спрашиваю мать, пока она пристегивается на заднем сиденье. «Нет, конечно! Я отца видеть не хочу!» «Вот это номер! В отель?» – уточняю. Но тут в голову приходит мысль, что у матери запрятана где-то еще одна квартира. Вот там она и будет воспитывать моего папашу, шантажировать его одиночеством. Поворачиваюсь к матери, она загадочно улыбается. «Нет, точнее, мы сейчас заедем за моими вещами, а жить я буду у вас». «Мне кажется, что у меня галлюцинации». «В смысле у нас? А где мне жить, если не у сына? Чтобы Володя понял. Все, поехали».